Глава 3. Христианская гебраистика. Начало нового времени. С XV века в христианском мире прослеживается новое отношение к еврейской литературе. Ученые приходят к систематическому изучению иврита и все более интересуются еврейской литературой. Это явление, известное под научным названием гебраистика, имело большое значение для развития европейской культуры, особенно в XVI-XVII веках. Христиане глубже, в немыслимом ранее объеме, знакомились с культурным наследием еврейства, его верованиями и убеждениями. Гебраистика стимулировала и установление учебных контактов с евреями. Интерес к еврейской литературе не ограничивался экзегетикой, конкретными комментаторскими нуждами, он захватывал широкое поле еврейской мысли. Трактаты по грамматике, комментарии к Библии, каббалистические труды и книги по религиозному законодательству изучались и переводились на европейские языки. Иврит и иудаика вошли в университетские курсы. Внимание стал привлекать и Талмуд, который ранее по большей части воспринимался христианами как собрание суеверий. В XV, XVI и XVII веках появились уже сотни интеллектуалов, посвятивших себя этим темам. Влияние их было велико, а познания в области гебраистики пользовались спросом и вызывали интерес у широкой публики. Гебраистика исходила из той предпосылки, что еврейская традиция является сокровищницей знаний и мудрости, которой должны овладеть христиане. Ведь эти истины необходимы для понимания Священного Писания, выработки христианской позиции и осмысления церковных догматов. Гебраисты были уверены, что в еврейских книгах сокрыты подлинные древние традиции, которые не только не противоречат христианству, но и подтверждают его истинность. Этот взгляд на еврейскую литературу, как на вспомогательный инструмент для нужд христианской веры, со временем преобразился в изучение еврейской традиции и прямые контакты с ее носителями. Гебраистика таким образом является типичным примером межкультурного взаимодействия. В данной главе мы попытаемся определить, в чем оно состояло.